Петр нахмурился, морщины на его загорелом лбу обозначились четче. Так с нее же доски не очень получаются, в голосе его звучало сомнение. Трескается она быстро, если строить из нее чего, дуб да сосна куда сподручней. Солнце пекло нещадно, я утер пот со лба рукавом рубахи и кивнул. Да, доски с нее не очень, тут ты прав. Я оглядел вдалеке делянку, где уже вовсю работали мужики, валя деревья по указанию Петра. Только ее мы на уголь будем валить. На уголь? Петр оживился, глаза его, обычно спокойные, блеснули интересом. Он нужен. Я пнул носком сапога сухую землю, поднимая облачко пыли. Сам понимаешь. Петр почесал затылок, соображая, но быстро кивнул. Он всегда схватывал на лету, потому и ценил я его среди других мужиков. Понял тебя, барин. Сделаю. Он уже мысленно прикидывал объем работы. Я видел это по его сосредоточенному взгляду. Выкопаем яму, накроем, все правильно сделаем. Будет хороший уголь, не переживайте. Он помолчал, будто колеблясь, стоит ли задавать вопрос, но все же решился. А много нужно? Я окинул взглядом лес, прикидывая, сколько берез можно свести, не нарушив природного баланса. Лес был нашим кормильцем, и рубить его бездумно я не собирался. Много, Петька, кивнул я своим мыслям. Нужно будет потом продумать, как все оптимизировать в целях экономии, так сказать. Петр наморщил лоб, видно было, что последняя фраза ему не совсем понятна. Что сделать, барин? Он смотрел на меня с той доверчивой простотой, которая всегда трогала меня в деревенских мужиках. Рационально использовать, Петя, я усмехнулся, глядя на его растерянное лицо. А это как? Петр совсем смутился, переступил с ноги на ногу, смахивая пот со лба. Ой, Петька, Петька, я не удержался от легкого смешка, но в нем не было насмешки, только теплая привязанность к этому простодушному мужику. Так, чтоб когда стекло выплавлять, заодно и металл уплавить, чтоб уголь для каждого вида работы отдельно не жечь. Глаза Петра расширились, он представил себе масштаб задуманного мною и присвистнул. Ну, если так можно, то это ж будет хорошо, Егор Андреевич. В его голосе звучало искреннее восхищение. Это ж сколько угля сбережем, и времени. Он уже загорелся идеей, я видел, как в его голове крутятся шестеренки, прикидывая и рассчитывая. Можно, наверное, я задумчиво потер подбородок, только еще не придумал как. Я засмеялся, представив себе эту грандиозную задачу, совместить стекловарение и металлургию, а Петр растерянно улыбнулся в ответ, не до конца понимая, что тут смешного. Снова барин что-то придумывает, пробормотал он, но в его голосе звучало не осуждение, а скорее желание разгадать некую загадку. Я хлопнул его по плечу, и мы направились к мужикам, работавшим у лесопилки. Солнце припекало все сильнее, но настроение было бодрое. В голове уже вертелись новые идеи, как организовать работу эффективнее. Эх, если б только времени хватало на все, что хотелось воплотить. Глава 16. За полдня они натаскали два десятка бревен. Солнце припекало, работа спорилась, мужики трудились слаженно, без лишних слов понимая друг друга. Часть бревен оставили для лесопилки, те, что поровнее, с меньшим количеством сучков. Часть дубовых обтесали для опор под будущий мост. Крепкие, основательные, такие не один десяток лет выдержат под напором весенних вод. Мы только собирались перекусить, разложив нехитрую снеть, как из деревни прибежал пацан лет 10, запыхавшийся, с растрепанными вихрами, босиком по лесной тропе. «Барин, барин!» — кричал он еще издали, размахивая руками. «Там обоз к нам едет!» Я поднялся, отряхивая штаны от прилипших травинок и щепок, уже примерно понимая, что за обоз, должен был Фома вернуться из города. «Пойду!» — кивнул я мужикам. «Доедайте спокойно, потом продолжите!» Петька лишь кинул, поднимаясь следом. «Я с вами, Егор Андреевич». Он быстро раздал последние указания мужикам, что делать с оставшимися бревнами, как складывать, чтоб не мешали завтра, и мы с ним потопали в Уваровку. Шли быстро, сокращая путь через лесок. Петька все раз спрашивал меня о будущем мосте, как его строить будем, хватит ли опор. Я отвечал, обдумывая на ходу детали, мост нужен был крепкий, чтоб и груз можно было перетащить и по весне не смыло его. Когда мы вышли к околице, я сразу увидел, что у моего двора что-то происходит, народ собрался, гомонят. Подойдя ближе, разглядели две телеги. Причем, если одна телега была нормальная и в нее была впряжена Зорька, то Ночка же была запряжена в телегу, на которую была погружена еще одна телега, третья, и было видно, что там не все хорошо с колесами, одно сломано, другого вовсе нет, ось торчит голая, а к телеге была привязана третья лошадь, серая в яблоках, нервно перебирающая ногами, и с другой стороны, странное дело, коза, рогатая, с черной спиной и белым брюхом, она флегматично жевала, поглядывая на собравшихся. У лошадей же стояли два кавалериста в форме, с потемневшими от пыли сапогами, разговаривая между собой. Один высокий, сухопарый, с усами, второй, помоложе, плечистый, с веселыми глазами. Увидев меня, выпрямились, приложили руки к козырькам. Что приключилось, Фома? Я подошел к нему, стоявшему возле телег с видом побитой собаки, и поздоровался. Тот, кланяясь, поприветствовал меня. Егор Андреевич, батюшка, не гневайтесь. Беда приключилась, да не по моей вине. Да рассказывай уже, что стряслось. Я присел на край телеги, разглядывая поломанную вторую. Вижу, не все гладко прошло. Фома вздохнул, покосился на кавалеристов и начал рассказ. Выехал я, как и задумывал, поутру еще. Думал, чтоб вчера к вечеру уже тут быть. Полдороги то прошли без происшествий. Фома говорил быстро, сбивчиво, будто боялся, что его перебьют. Переночевали. Жара стояла, духота. Мухи кусаются, лошади нервничают. Только отъехали версты три от места ночевки, как небо затянуло тучами, черными, аж страшно стало. И такой ливень хлынул, стеной. Земля не успевала впитывать, все потекло ручьями. Фома размахивал руками, показывая, как лилось небо. Дорогу размыло в считанные минуты. Грязь по колено, телеги еле тащились. Я все боялся, что товар намокнет, хоть и накрыли мы его тщательно. А потом, он развел руками, беда случилась. Дорога шла под уклон, сбивчиво продолжал рассказ он, и размыло ее основательно. Образовалась яма, полная воды, не видно было, насколько глубокая. Я-то первый ехал, продолжил Фома, моя телега проскочила, хоть и с трудом. А вот вторая, он кивнул на поломанную телегу. Вот она в луже и засела. Колесо в яму ухнуло, телега накренилась. Товар начал съезжать. Я кричу Митьке, держи. А как удержишь? Ящики тяжелые, мешки скользкие от дождя. А лошадь-то новая. Фома показал на серую в яблоках. Я ее только-только купил, как вы велели. Молодая, норовистая. Испугалась грома, рванула сильно вперед. Колеса и сломались. Треск стоял такой, что я думал, всю телегу разнесло. Чудом товар не пострадал, вставил старший кавалерист. Если б мы не подоспели. Да, спасибо служивым. Фома поклонился кавалеристам. Возвращались они в часть свою, увидели наше бедствие. Остановились, помогли. Мы со служивыми телегу разгрузили да на одну погрузили, продолжал Фома. Ох и намучились. Дождь льет, грязь чавкает под ногами, того и гляди поскользнешься. Каждый ящик, каждый мешок руками перенесли. Боялись, что в луже упадет добро, усмехнулся молодой кавалерист. Я один раз чуть не растянулся с мешком муки, еле удержал, а то бы вся мука, в грязь. А кувшины с маслом, подхватил Фома, скользкие, тяжелые. Я все думал, разобьются, но, слава богу, все цело. А козу откуда взяли? Я кивнул на животное, которое с философским спокойствием продолжало жевать, не обращая внимания на рассказ о злоключениях. А это, Фома замялся, это, Егор Андреевич, я по своей инициативе. У горшочника на окраине города козу эту увидал. Хорошая, молочная порода. Надумал купить, для Машки, молоко чтоб свежее было. Я отработаю, поспешно добавил он. Я покачал головой, скрывая улыбку. Вечно Фома что-нибудь эдакое придумает. Даже не думай об этом, возразил я. Ну а дальше то что? А дальше, вздохнул Фома, поломанную телегу пришлось на целую взгромоздить. Еле подняли, тяжеленная. Думал, не довезем. Но Ночка, молодец, тянула как могла. Привезли, заключил он. Петр вон починит, он кивнул на Петьку, который уже обходил поломанную телегу, оценивая фронт работ. Не бросать же добро. Ну и правильно сделали, я похлопал Фому по плечу. Молодцом, и вам спасибо, служивые, обратился я к кавалеристам. Заночуете у нас, отдохнете с дороги, те переглянулись, и старший ответил. Благодарствуем, барин, но нам в часть надо, доложить о задержке, мы уж поедем, если позволите. Я кивнул, велел Фоме выдать им провизии на дорогу да сумму, чтоб обговорил за помощь. Тем временем к нам подошли Пелагея и моя Машка. Они стояли чуть поодаль, поглядывали на меня, переминаясь с ноги на ногу, явно ожидая приглашения. «Да давайте уже, накрывайте на стол», — сказал я, поняв их неловкость. «Небось с дороги все голодные, и служивых покормим заодно, да и мы с Петром не откажемся перекусить». Машка просияла, кивнула и быстро пошла к дому, что-то на ходу говоря матери. Я же повернулся к Фоме. «Ну-ка, показывай, что привез». Фома заулыбался, явно обрадованный, что гроза миновала. «Все как заказывали, Егор Андреевич, и даже больше. Сейчас все покажу», и он принялся развязывать веревки, крепившие товар на телеге. Я оглянулся на Петра, который уже крутился возле поломанной телеги, постукивая по дереву и что-то прикидывая. «Ну что, Петя, починишь?» «Починю, Егор Андреевич», — кивнул он уверенно. «Колесо новое сделаем, ось подправим. Пару дней работы, не больше». «Вот и славно», — я повернулся к дому, откуда уже доносились голоса и бряканье посуды. Женщины спешно накрывали на стол. «Значит, сначала обед, а потом разгрузка. Да и козу надо пристроить». Мы пообедали, служивых тоже пригласил к столу. Еда простая, но сытная, каша, да хлеб свежий. Служивые уплетали за обе щеки, видно было, проголодались в дороге. Тут и Митяй нарисовался. Оказывается, уже успела полоснуться да переодеться в чистое. Волосы еще влажные, но рубаха свежая, подпоясанная новым кушаком. Подсел к столу, поклонившись мне сперва. Фома, прожевав кусок хлеба, сказал: «Хороший малый этот Митяй, очень помог мне сильно и в городе по мелочам, и когда перегружать пришлось, без него бы я в два раза дольше провозился». Митяй зарделся от похвалы, опустил глаза в тарелку. Фома кивнул в сторону служивых, понизив голос, попросил их до деревни сопроводить, чтоб спокойно доехать. «Сами же знаете, дорога нынче неспокойная, а товар ценный везем». Я оглядел служивых, крепкие ребята, видно, что бывалые. Такие не подведут в случае чего. И тут меня осенило, ведь если мы теперь будем доски возить на постоянной основе, то и охрана нужна постоянная. Случайными людьми тут не обойдешься. «Слушай, Фома», я отодвинул пустую миску. «Пора нам по-хорошему и на постоянную основу нанимать охрану, раз доски будем возить регулярно. Пару дней отдохнешь, да когда снова в город поедешь, ты бы двух-троих надежных ребят нанял, чтоб знали свое дело и не болтали лишнего». Фома кивнул, прикидывая что-то в уме. «Сделаю, хозяин. Есть у меня на примете пара человек. Один в городской страже служил, да поругался с сотником, второй из отставных солдат. Третьего поищем». «Вот и ладно», я хлопнул его по плечу. «Ну, рассказывай, как съездил-то, как торговля прошла». Фома приосанился, видно было, есть чем похвастать. Отторговался быстрее и лучше, чем планировал. Купили все сходу и за один раз, без скидок и торговли, рубль за доску. «Да ну», я даже присвистнул от удивления. «Неужто даже не торговались? Правда, проверяли каждую», продолжил Фома. «Одну забраковали, там сучков было много, но удивлялись, что даже с сучками пил был хороший. Я ее за полцены ему ступил». «Молодец», похвалил я его, и Фома просиял. «А что еще привез-то?» «С города я еще пил привез, 5 штук, Фома указал на сверток, выглядывавший из телеги. «Кузнец, оказывается, наперед сделал, предполагая, что можем обратиться. Так не заказывал же», удивился я. Фома хитро прищурился. «Я ему так и сказал, а он мне и отвечает: знаю, что не заказывал, но через месяц бы пришел с заказом, а тогда будет дороже. Сейчас на 5 рублей дешевле отдам, по рублю с пилы. И что ты?» Я заинтересованно подался вперед, а я ему говорю. Фома расправил плечи, явно гордясь собой: «Хороший ты мастер, Савелий, да только откуда мне знать, что пилы твои столько стоят? Может, ты мне цену ломишь, а он мне. Сам проверь». Достает одну, берет щурбак какой-то и давай пилить, только щепки летят. Потом другую дает: «На, попробуй». Фома изобразил, как пилил, и все за столом заулыбались, глядя на его артистизм. Взял я пилу, попробовал, и впрямь, как по маслу идет, даже руку не тянет. «Ладно», говорю, «хороши твои пилы, спору нет, только 5 мне много, возьму 3, по 7 рублей, а он смеется: «Хитер ты, Фома. Ладно, давай по 9, и по рукам». Я еще потомил его для виду, а потом и договорились по 8, но вижу, лежит у него топор знатный, лезвие блестит. «А топор почем?» Спрашиваю, как бы между прочим. «1,5 рубля, отвечает. «Дорого», говорю. «Зато на всю жизнь», отвечает. И исторговались мы так, 5 пил по 8 рублей и топор за рубль 20. В общем, сэкономил я вам неплохо. Вот же Фома, и тут выгоду нашел. Я засмеялся, искренне довольный его сметливостью. А еще что привез? Фома принялся загибать пальцы. 5 мешков зерна разного, 2 пшеницы, 2 ржи, 1 ячменя, еще мешок картошки отборной, на семена хорошо пойдет, 10 кур несушек молодых, уже яйца нести начали, до гусей 1,5 десятка маленьких, но уже немного подросших, к осени как раз войдут в силу. Добро, кивнул я, мысленно прикидывая, сколько это все стоило. Еще привез 3 мотка веревки добротной, пеньковой, в хозяйстве всегда сгодится, 2 котла чугунных, 1 большой, для варки, когда всех собирать будете, другой поменьше, топоры простые, рабочие, 6 штук, для лесорубов, ткани холщовой 3 рулона, бабы просили, да и нам на рубахе пойдет, я присвистнул, и все это на 1,5 телеги уместил. Фома гордо расправил плечи, уместил, да еще и соли пуд привез, а еще, тут он понизил голос и наклонился ко мне, нашел я в городе мастера одного, что инструмент делает для столяров, так вот, купил у него рубанок особые и стамески разные, 3 штуки, думаю, пригодятся нам, если мебель какую мастерить будем. Ай да Фома, я не скрывал восхищения, ты не купец, ты клад настоящий, а мастерить конечно будем, как зима придет, да лесопилка станет, будет на это время. И еще кое-что, Фома достал из-за пазухи небольшой сверток, завернутый в чистую тряпицу. Вот, возьмите. Я развернул тряпицу и увидел складный нож с костяной рукоятью, искусно вырезанный в виде рыбы. Это вам, барин, от меня лично, в благодарность. Мастер один делает, из хорошей стали. Подумал, вам как раз сгодится. Я повертел нож в руках, работа и правда отменная, лезвие острое, а рукоять ложится в ладонь как влитая. Спасибо, Фома. Уважил, я спрятал нож за пояс. Теперь отдыхай пару дней, сил набирайся, а потом поедешь снова в город, доски повезешь, там и охрану нанять нужно будет. Фома кивнул, явно довольный и поручением, и тем, как оценили его работу. Служивые к тому времени уже закончили есть и отправились проверять лошадей. Митяй тоже поднялся, ему предстояло помогать разгружать привезенное добро. Я смотрел, как они хлопочут во дворе, и думал, что дело наше понемногу налаживается. Еще немного, и заживем по-настоящему, крепко встанем на ноги. Главное, людей хороших подобрать, таких, как Фома, Петр с Ильей да Митяй, с такими любое дело по плечу. Фома, видя, что служивые уже доели, подошел к ним и что-то быстро сказал, потом, достав немного денег, передал им, пожав при этом руки. Те же, поблагодарив за обед, откланялись, лица их были довольны, как у котов, наевшихся сметаны. Уговор закрыл Егор Андреевич, сказал Фома, старший из служивых козырнул мне, придерживая другой рукой саблю на боку. Развернулись они четко, почти по-военному, вскочили на коней и поскакали обратно в город, только пыль за ними взвелась по дороге. Я проводил их взглядом, и в этом момент ко мне снова обратился Фома. Егор Андреевич, можно вас на пару слов? Голос его звучал необычно тихо, что совсем не вязалось с его быстрой и громкой манерой говорить. Я кивнул и отошел с ним в сторону, за угол дома, где нас точно никто не мог подслушать. Фома огляделся по сторонам, словно опасаясь чужих ушей, и наклонился ко мне еще ближе и тихо зашептал. Тут такое дело, начал он и замялся, теребя край своего кафтана. Когда я доски сдавал в городе, крутился рядом один мужик, все высматривал, вынюхивал. Что за мужик? Я мгновенно напрягся, зная, что Фома зря тревогу не поднимет. Фома понизил голос еще больше. Да кто ж его знает, городской, одет чисто, но не богато. На купца не похож, скорее приказчик какой, но тоже нет. Все выспрашивал, что это за доски такие, да где такие делаются. Откуда, мол, везете? Мое сердце ёкнуло. Неужели кто-то прознал про нашу лесопилку? О ней знали только свои, доверенные люди, а если слух пойдет, многие захотят повторить, дело то прибыльное. И что ты ему ответил? Я внимательно смотрел на Фому, но тот держался уверенно. Я ничего не сказал такого, что могло бы нас выдать. Фома с достоинством выпрямил спину. Сказал, что перекупщик я, вот и привез доски продавать. А откуда они, не его ума дело. И как он, поверил? Фома пожал плечами, лицо его приняло озабоченное выражение. Вроде бы кивал, но глаза у него были хитрые, высматривающие. Я таких глаз навидался, когда с купцами заморскими дело имел. Такие глаза у тех, кто чужое норовит присвоить. Я нахмурился, прикидывая, кто бы это мог быть и что ему нужно. Конкурент, соглядатый от купеческой гильдии, или просто любопытный. Видно, что не из работяг, продолжал Фома, понизив голос еще больше, хотя вокруг никого не было. Не для работы доски спрашивал. Руки у него холеные, без мозолей. И вопросы задавал с умом, словно знает толк, как спросить так, что самому хочется все рассказать. Может, он просто по поручению кого-то богатого действовал, предположил я, но в глубине души чувствовал, что-то здесь не так. Фома покачал головой. Не похоже. Я за ним приглядывал. Он потом, когда я отгрузился и расчет получил, за мной следил. Думал, я не замечу, но я его краем глаза видел. А когда мы с Туловой сжали, он стоял у ворот и внимательно смотрел, запоминал, будто метил нас. По спине пробежал холодок. Если кто-то следит за нами, значит, наше дело привлекло внимание. А внимание в нашем положении – вещь опасная. Странно, я потер подбородок, размышляя. Может, конкуренты по торговле? Да нет, Фома категорично мотнул головой. Не похож он ни на купца, ни на барыгу. Купцы так не высматривают, им незачем. У них свои каналы. А барыги с таким прищуром не ходят. Им бы быстрее купить да продать. Я встретился глазами с Фомой, и мы оба подумали об одном и том же. Ты в общем, про охрану задумайся всерьез, напомнил я, хлопнув его по плечу. Мало ли кто и зачем интересуется нашими досками. Фома кивнул серьезно. Думаете, могут неприятности быть? Спросил он тихо. Не знаю, честно ответил я, но лучше быть готовым. Ладно, я кивнул. Будь начеку, и когда тех своих знакомых в охрану возьмешь, скажешь, чтоб еще пару-тройку человек подыскали, чтоб надежных. Фома кивнул. А что с досками? Как расторговался? Тут Фома немного приободрился, на лице его появилась хитрая улыбка. Он помялся немного, словно собираясь с мыслями, и добавил. А я ведь разговор потом имел с теми, кто доски по рублю да без торга взяли. Да ну, я аж присвистнул от удивления. И кто они такие, эти щедрые покупатели? Это рабочие, которые пригород Тулы отстраивают по поручению градоначальника, с гордостью сообщил Фома. Сказали, что доски наши хорошие, ровные, без сучков почти. Только мало я вожу, им бы побольше. И что дальше? Я чувствовал, что это не конец истории. А я предложил им, чтоб сами приезжали. Фома выпятил грудь, довольный своей смекалкой. Чего нам туда-сюда гонять, если им партиями большими нужно? И что они? Те сказали, что обдумают. Через неделю договорились, что дадут ответ. Фома смотрел на меня выжидающе. «Как вы на это смотрите, Егор Андреевич?» Я не сдержался и хлопнул его по плечу с такой силой, что он даже пошатнулся, хоть и был покрепче меня. «Ты молодец, Фома!» Искренне похвалил я. «Хотел тебе это предложить, да и поверить не мог, что сам так быстро канал сбыта найдешь, чтоб предлагать самовывоз. Это ж как удобно нам будет!» Фома расплылся в довольной улыбке, как мальчишка, которого похвалил строгий отец. И почем доски будут для них, поинтересовался я, прикидывая в уме выгоду. Те хотели по 50 копеек за штуку. Фома поморщился, словно от зубной боли. Говорят, мол, оптом берем, да сами забирать будет, скидку, мол, давай. А ты, а я вроде как по 70 договорился, в глазах Фомы блеснули озорные искры. Через неделю еще будем торговаться. И так до хрипоты торговались. Я чуть не заржал, представляя эту картину. Фома, нависающий над городскими работягами, и они, пытающиеся сбить цену у этого бывалого купца. Воображение нарисовало такую яркую сцену, что я не выдержал и рассмеялся. «Что, Егор Андреевич?» Фома недоуменно уставился на меня. «Ничего, Фома», я снова похлопал его по плечу, все еще посмеиваясь. «Просто представил, как ты с ними торгуешься. Наверное, зрелище было знатное». Фома тоже усмехнулся, но потом снова стал серьезным. «А все-таки, насчет того мужика, не нравится мне это, Егор Андреевич. Ох, не нравится, как бы беды не навлек». Я вздохнул, веселость как рукой сняло. Фома был прав, дело наше хоть и не противозаконное, но многих могло заинтересовать. «Будем смотреть в оба, Фома», я встретился с ним взглядом, «и готовиться к любому повороту. А пока, работаем как обычно, не будем показывать, что встревожены, да и охрану же займем, платить будет теперь с чего. А вот сами доски, амбар новый сделаем у самой деревни, чтоб их тут хранить, чтоб скупщикам лесопилку не показывать». Глава 17. На следующий день поехали к лесопилке. Утро выдалось ясным, солнце уже поднялось над верхушками деревьев, обещая жаркий день. Воздух был наполнен запахами свежераспиленной древесины, смолы и речной свежести. Семен встретил нас у ангара, вытирая вспотевший лоб рукавом рубахи. Досок собралось, конечно, уже прилично, целые штабеля были выложены вдоль стен. На глаз прикинул, хватит и на то, чтоб отправить в город снова, и чтоб начать стоит задуманное. Дело шло, и это радовало. Я обошел территорию, осматривая проделанную работу. Мужики трудились, не покладая рук, кто бревна ошкуривал, кто помогал с погрузкой, кто следил за работой механизмов. Все шло своим чередом, но нужно было двигаться дальше. Мужики, пора начинать делать опоры на мост на другой берег, поставил я новую задачу работникам. Продолжайте пилить бревна, но часть людей выделите на опоры. Чем быстрее наладим переправу, тем раньше начнем следующее дело. Мужики согласно закивали, переглядываясь между собой. С Семеном подняли колесо, механизм лебедки работал просто отлично, что радовало. Потом втроем, еще с Петром, поменяли пилы в каретке, те уже точить нужно было. Петр, ловко орудуя инструментами, быстро снял старые пилы и установил новые, закаленные. Старые затупились быстрее, чем я рассчитывал, придется подумать, как решить эту проблему в будущем. Мы установили обратно колесо на воду, и оно тут же закрутилось под напором течения, разбрасывая серебристые брызги. Проверили, как пилят новые закаленные пилы. Они вгрызались в бревно, как нож в масло, стружка летела во все стороны, а доски выходили ровные и гладкие. Результат в общем-то был таким же, нужно смотреть, насколько хватит заточки. Я потер подбородок, размышляя, может, стоит подумать о другой стали для пил, или о способе быстрой замены, чтобы не останавливать работу надолго. Ну что, Петь, как думаешь, долго продержится? Спросил я, глядя на работающий механизм. Эти то подольше должны без заточки прослужить, все-таки кузнец закалил металл, покачал головой тот. Хотя, время покажет. Загрузили телегу досками, уложили плотно, чтоб больше вошло. Готовьте еще, сказал я мужикам. Сегодня нужно будет перевести много досок ближе к деревне. Я покажу, где. Петр, стряхнув опилки с волос, подошел ко мне с вопросом в глазах. Зачем, Егор Андреевич? Не проще ли здесь складировать? Я отвел его в сторону, чтобы не все слышали наш разговор. С Фомой то это обсудили, а Петр то явно не в курсе моих планов. Ангар под доски поставим рядом с деревней, заодно и для инструмента пригодится или если что хранить придется, объяснил я, понизив голос. Петр нахмурился, все еще не понимая моего замысла. А зачем, Егор Андреевич? Тут места полно, и постоянно кто-то да есть. Я огляделся, убедившись, что никто не подслушивает, и вкратце пересказал ему, что возможно будет оптовый скупщик досок. Фома в городе когда продавал, то покупатели заинтересовались нашим товаром, обещали подумать о самовывозе, им много нужно, а купец наш только на трех телегах за один раз привозит. Но показывать всем и каждому нашу лесопилку не хочу, слишком много труда в нее вложено, да и не нужно, чтобы каждый знал, откуда доски берутся. Вот и будем продавать прямо у деревни, закончил я свою мысль. Меньше лишних глаз, меньше вопросов. И правильно, поддакнул Петр, понимающе кивнув. Не стоит чужим знать все наши дела. Мало ли кто позарится на такое добро. Только мы закончили разговор, как к нам подбежал парнишка, запыхавшийся, с растрепанными волосами, да весь перемазанный глиной. Барин, куда глину тащить? Выпалил он, едва переводя дух. Нашли хорошее место, копать начали, там много да не знаем, куда складывать. Я задумался на мгновение. Глина нужна была не только для обмазки печей. Много у меня на нее планов, без нее не обойтись. В углу ангара пока складывайте, махнул я рукой в сторону, где еще не были складированы доски. Только смотрите, чтоб не мешало проходу. Парнишка кивнул и умчался обратно, только пятки засверкали. Энергии у молодежи хоть отбавляй, направить бы ее в нужное русло. Я повернулся к Петру, вспомнив еще один важный вопрос. Как идет дело с сжиганием опила на золу? Петр почесал затылок, его лицо приняло слегка виноватое выражение. С вечера в яме уже начали палить, но до сих пор еще тлеет, ответил он, глядя куда-то в сторону дымящейся ямы, ниже по течению. Никак не разгорится как следует. Я подошел ближе к яме, действительно, дым шел, но слабый и жара почти не чувствовалось. Опил тлел, но не горел как следует. «Может быть, слишком плотно набили?» — спросил я, разгребая палкой верхний слой. «Нужно не так много, чтоб быстрее сжигалось. Воздух должен проходить». Петр кивнул, лицо его выражало досаду. «Не проконтролировал, барин, а ребятня на самом деле слишком утрамбовала», — признался он. «Сказал им просто насыпать, а они старались, утаптывали». Я похлопал его по плечу. Не стоило расстраиваться из-за такой мелочи. Научиться еще, не боги горшки обжигают. Ты, может, еще одну яму сделай, зола нужна. И много, предложил я. Это пусть как есть догорает, а новую правильно заложим. Покажешь ребятам, как надо. Хорошо, барин, организую. Петр выпрямился, приободрившись. К вечеру будет еще одна яма, все как следует сделаем. Солнце поднялось уже высоко. Я оглядел лесопилку, прислушиваясь к равномерному шуму воды, к скрипу механизмов, к звукам работы. Все шло своим чередом, дело, начатое мной, потихоньку разрасталось, обретало силу, и от этого на душе становилось тепло. Когда мы подходили к деревне, Петька спросил, где будем ставить ангар для скупщиков. Я оглядел деревню с небольшого пригорка, прикидывая расположение. Не для скупщиков, я покачал головой, а в первую очередь нужно думать о себе. Где нам будет выгодно, чтоб он стоял, мы же и поля скоро сеять будем и картошку выращивать, будет где и просушить и местом для хранения служить будет. Петр кивнул, соглашаясь с моей мыслью, прошел несколько шагов в сторону деревни, остановился, словно прикидывая что-то в голове. А и впрямь, Егор Андреевич, дело говорите, своя рубашка ближе к телу. Мы обошли окраину деревни, примиряясь то к одному месту, то к другому. Наконец выбрали площадку метрах в 50 от крайней избы, так, чтоб и недалеко было, и чтоб под присмотром всегда находился. Место оказалось удачным, чуть на возвышении, сухое, с небольшим уклоном, чтобы вода не застаивалась. Вот здесь я очертил палкой примерный периметр будущего строения. Мы разметили, прикинули размеры, забили колышки по углам. Я заметил, как у своего сарая за нами наблюдает Степан. Поманил его, объяснив задачу. Тот сразу же вернулся домой за лопатой и начал копать ямки под столбы по углам, только земля летела в разные стороны. «Не торопись», — осадил я его, — «тут спешка не нужна, нужна точность». Решили делать ангар не очень большой, так, метров 10 на 20, для начала хватит, а там, если понадобится, и расширить можно будет. Я послал мужиков с Ночкой да Зорькой снова к лесопилке, чтоб и доски возили, и бревна не толстые под столбы. Телега со скрипом тронулась, поднимая за собой легкое облачко пыли. «Петь», — подозвал я Петра, — «когда остальные разошлись, бери процесс в свои руки. Привлекай мужиков, но чтоб за неделю крышу уже сделали. Да еще и досок нужно будет к этому времени перевести». «Сделаем, Егор Андреевич», — кивнул тот, — «не сомневайся». Через день Фома уехал в Тулу с очередной партией досок. Телега была нагружена так, что оси скрипели, но Фома знал свое дело, увязал все крепко, чтобы в дороге ничего не растерять, а мы продолжали стройку. Работа спорилась, к вечеру уже стояли основные столбы будущего ангара, а на следующий день начали крепить поперечные балки до стены досками обшивать. Как-то вечером, когда я вернулся домой усталый, но довольный проделанной за день работой, Машка все допытывалась, а как же там все у меня на лесопилке работает. Глаза ее светились любопытством, как у ребенка. «Да что там рассказывать», — отмахнулся я сначала. «Колесо крутится, пила пилит, доски получаются. Егорушка, пожалуйста», — она подсела ближе, — «я же никогда такого не видела. Расскажи толком». Я вздохнул, понимая, что от расспросов не отвертеться. «Знаешь что», — решил я внезапно, — «давай лучше я тебе все покажу. Завтра с утра исходим». Глаза Машки загорелись еще ярче. «Правда? Покажешь?» Она даже захлопала в ладоши от радости. Утром, едва позавтракав, мы отправились к лесопилке. День выдался ясный, солнечный, и идти было легко и приятно. Машка щебетала всю дорогу, расспрашивая то об одном, то о другом, а я отвечал, улыбаясь ее неуемному любопытству. Когда мы подошли к лесопилке, там уже кипела работа. Я поманил Машку за собой и повел показывать свое хозяйство. «Смотри», — я указал на большое водяное колесо, которое мерно вращалось под напором воды. «Вот оно, сердце всей лесопилки». Машка замерла, глядя на колесо, широко раскрыв глаза. Брызги воды сверкали на солнце, создавая вокруг колеса радужное сияние. «Какое оно большое!» — выдохнула она. «И само крутится, само, кивнул я с гордостью. «Вода делает всю работу. Видишь, как устроено? Вода падает сверху на лопасти и заставляет колесо вращаться». Я повел ее дальше, показывая, как движение колеса передается через систему валов к пиле. А вот тут самое интересное, я подвел ее к желобу, где двое мужиков как раз укладывали новое бревно. «Сейчас увидишь, как бревно пилится». Мужики отпустили бревно, и то поехало вниз, и пила с пронзительным визгом вгрызлась в древесину. Машка вздрогнула и прижалась ко мне, но глаз не отвела, смотрела, как завороженная, как длинное бревно медленно продвигается вперед, а на выходе получаются ровные доски. «Ух ты!» Она даже подпрыгнула от восторга. «Как быстро! И доски такие ровные!» Я с гордостью смотрел на ее сияющее лицо. Повел дальше, показал ангар, почти полный уже сложенных штабелями досок. «Столько много!» — ахнула Машка, оглядывая ряды аккуратно уложенных досок. «И это все ты сделал? Не я один?» — я кивнул в сторону работающих мужиков. «Все вместе!» Потом мы прошли туда, где мужики жгли золу да уголь березовый делали. Воздух здесь был наполнен дымом и характерным запахом горящей древесины. «А это зачем?» Машка с любопытством наблюдала, как один из мужиков сгребал остывшие угли в специально огороженное место камнями. «Уголь для кузницы нужен», — пояснил я, «а зола — для поташа. Много где применение находит». Машка внимательно слушала, кивала, расспрашивала, глаза ее блестели от любопытства и восхищения. Когда мы закончили обход и присели отдохнуть на поваленное бревно у кромки леса, она вдруг обняла меня и крепко поцеловала в щеку. «Ты чудо сотворил, Егорушка», — сказала она, глядя мне в глаза. «Я так тобой горжусь». Я смутился, но было приятно видеть такой восторг в ее бездонных глазах. «Да ладно», — отмахнулся я, — «обычное дело, не скромничай». Она прижалась ко мне еще сильнее. «Ты столько всего сделал. Мы даже когда в городе жили, не видела, чтоб за такой короткий срок так много было сделано. Ты настоящий хозяин». В ее зеленых глазах было столько любви и обожания, что я очередной раз утонул в этом омуте. И тут, осознав ею сказанное, действительно почувствовал, да, я действительно сделал что-то стоящее. Не просто выжил в этом новом мире, а создал что-то полезное, нужное, настоящее. И теперь, глядя на свое творение глазами Машки, я сам увидел его по-новому, не просто набор бревен, досок и механизмов, а целый маленький мир, который работает по моим законам и приносит пользу. «Пойдем», я поднялся и протянул ей руку, «еще нужно посмотреть, как там наш новый ангар строится». Она вложила свою ладонь в мою, и мы пошли обратно в деревню. Когда мы с Машкой вернулись, там явно была какая-то нездоровая суета. Люди сновали между домами, словно муравьи в разворошенном муравейнике. Кто-то бежал с ведрами, кто-то кричал что-то через забор соседу, бабы собрались кучкой у колодца и оживленно что-то обсуждали, размахивая руками. Даже собаки, казалось, заразились всеобщим возбуждением, носились между ног, громко лая без всякой на то причины. Что опять случилось? Я озадаченно оглядывался по сторонам. Вроде никто не приехал, а движение по деревне прям сильное, все носятся куда попало. Машка привстала на цыпочки, пытаясь разглядеть что-то за частоколом домов. «Может, беда какая?» В ее голосе скользнуло беспокойство. Я все понять не мог, пока навстречу нам не выскочил запыхавшийся Илюха, лицо которого расплылось в широченной улыбке. «Барин, Егор Андреевич», он чуть не подпрыгивал от возбуждения, «у пеструхи отел, такая бычина, ой, тьфу ты, телочка родилась, загляденье просто, пойдемте, посмотрите». Илюха уже тянул меня за рукав в сторону хлева. «Просковья там с ней сидит, все глаз не сводит, боится, как бы чего ни случилось». Мы с Машкой переглянулись и, не сговариваясь, направились за Илюхой. Вокруг хлева уже собралась половина деревни, каждому хотелось взглянуть на теленка. Просковья сидела на низкой скамеечке возле пеструхи, которая лежала на соломенной подстилке и лениво жевала что-то, изредка поглядывая на свое потомство. Рядом с ней, на соломе, примостился маленький теленочек, еще мокрый, с тонкими дрожащими ножками. «Все хорошо», — Просковья с гордостью погладила пеструху по боку. «Сама справилась, даже звать никого не пришлось. Пока по хозяйству управилась, смотрю, а она уже с теленочком». Теленочек оказался телочкой, пятнистой, как мать, но с белой звездочкой на лбу. Она подняла мордочку и уставилась на нас блестящими черными глазами. «Ну вот и отлично, будет вскоре у нас уже три коровы». Я с удовлетворением оглядел приобретение. «Хорошее дело, и коза», — хихикнула Машка, подмигивая мне. Я усмехнулся, вспомнив недавний разговор. Аксинья уж очень полюбила козье молоко, даже просила, мол, давайте мы будем лучше за козой следить, а не за коровой, на что все смеялись. Но жена Семена, которая временно приютила у себя козу, всегда давала той молоко. Мы еще немного полюбовались теленком, а потом отправились проверить, как идут дела со строительством ангара. Работа кипела вовсю, мужики споро крепили последние доски, а кто-то уже карабкался наверх, чтобы начать крыть крышу. Ангар возвели за 4 дня, быстрее, чем я ожидал. Крышу тоже сделали односкатной, как я и советовал, так снег зимой будет лучше сходить, не скапливаясь тяжелым грузом. Когда доделывали, заметил, как Петр топчется неподалеку, явно желая что-то сказать, но не решаясь подойти. Была у него такая привычка, мяться, если нужно было о чем-то попросить. Я уже хорошо изучил всех местных и их особенности. Махнул рукой, подзывая его. «Иди сюда, договори, чего хотел». Тот еще больше замялся, переминаясь с ноги на ногу и теребя шапку в руках. «Барин, супружнице скоро рожать», — наконец выдавил он, глядя куда-то в сторону. «Мне бы дом себе поставить», — Илюха сказал, — «поможет». Я чуть не рассмеялся, так серьезно и торжественно прозвучала эта просьба, будто он на какой-то немыслимой милости просил. «Петь, да вообще не вопрос», — я хлопнул его по плечу. «Говори мужикам, пусть бревна везут, да делайте, только сразу два делайте». Поднял я палец, указывая на важность момента. «Два», — он удивленно поднял брови. «Для тебя с семьей, да для Фомы», — пояснил я. «Ему тоже свое жилье нужно». Петр почесал затылок, явно о чем-то размышляя. «Так я думал, что он весь таунхаус займет», — наконец произнес он, используя мое словечко, которое все-таки прижилось в деревне. «А вот неправильно ты думал», — я усмехнулся. «Охрана где жить будет?» Тот снова почесал затылок, явно не сразу поняв, о чем я, а потом кивнул, наконец осознав мою мысль. «То-то же», — говорю ему, глава 18. Осмотрели ангар. В общем-то, он был готов, чтоб заполнять досками. Солнце било сквозь щели между досками, прорезая пыльный воздух золотистыми лучами. Я прошелся вдоль стен, проверяя крепость каждого угла, каждой опоры. Работа была сделана на совесть, крышу положили внахлест, чтоб не протекало, стены стояли крепко, земля на полу была ровной и утоптанной. Место для складирования досок выбрали с умом, на возвышенности, чтоб вода не подтапливала, и при этом недалеко от дороги, чтоб удобно было грузить. «Петь», — окликнул я, принимая решение, сходи в соседнюю деревню, где уже разбрали лошадь с усиленным возом. «Договорись еще на пару дней и сразу дай десяток медиков». «Сделаю, Егор Андреевич». К вечеру обернусь, он поправил пояс, взял деньги и, не теряя времени, отправился за лошадью. Я еще раз оглядел ангар, прикидывая, сколько досок сможем сюда уместить. Работа шла полным ходом, и это радовало. Время, деньги, как говорят в будущем, и этот принцип я твердо намеревался внедрить здесь, в начале 19 века. Петр вернулся, когда уже стемнело. Вечер выдался тихий, далеко над рекой стелился туман, а на небе высыпали первые звезды. Мы сидели с Ильей возле дома, обсуждая завтрашний день, когда скрипнула калитка. «Договорился», — сообщил Петр, подходя к нам. Он выглядел уставшим, но довольным. Староста только просил не загонять сильно. «Хорошо», — кивнул я. «Завтра с рассветом начнем доски свозить, так, чтоб с запасом под 5-7 телег загрузить, а теперь отдыхать. Завтра тяжелый день». В итоге два следующих дня возили доски в ангар и бревна под срубы для Петра и Фомы. Работа шла споро, но не без трудностей. В первый день сломалась люшня у воза, и пришлось делать новую и менять. Илюха со Степаном параллельно уже начали обрабатывать бревна и сразу укладывать их в сруб. Работали они слаженно, без лишних слов понимая друг друга. Илюха топором владел мастерски, щипали тело во все стороны, а бревна выходили ровные, словно по линейке вытесанные. На исходе второго дня, когда солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в багрянец, ко мне подошел Петр. «Егор Андреевич, мало навезли бревен», — сказал он, глядя на недостроенный сруб. «Может, еще на день лошадку бы задержать, а то без материала работа встанет». Я задумался, пересчитывая в уме оставшиеся медики. Запас еще был, и дело действительно нельзя было оставлять на полпути. «Ладно», — решил я. «Пошлем Гришку к старости той деревни еще с 5 медиками, чтоб тот не подумал чего неладного, а сами продолжим возить материал». Гришка только того и ждал. Он любил такие поручения, можно было и деревню чужую посмотреть, и себя показать. «Мигом обернусь, Егор Андреевич», — пообещал он, и через минуту только пыль стояла на дороге от его быстрых ног. Сами же продолжили возить материал. День выдался удачным, успели сделать 5 ходок вместо обычных 4. К вечеру все валились с ног от усталости, но на душе было спокойно, еще немного, и первый этап работы будет завершен. Машка как-то вечером принесла маленького черного с белой грудкой котенка, девочку. Я сидел на лавке возле дома, наслаждаясь редкими минутами отдыха, когда она подошла, пряча его в переднике. Глаза ее лукаво блестели, а на губах играла загадочная улыбка. «Егорушка», — начала она нежно, присаживаясь рядом, — «посмотри, какой чудесный котеночек у Митричевых народился». Она осторожно достала из передника крошечный пушистый комочек. Котенок был черный как уголь, только на грудке белело пятнышко, словно манишка на праздничном наряде. «Ишь ты», — я невольно улыбнулся, глядя на это чудо. Машка, видя мою реакцию, тут же стала расписывать достоинства кошки в доме, перебирая все возможные аргументы. «Кошечка-то какая умница будет, и мышей ловить станет, и мурлыкать по вечерам, и счастье в дом принесет. У нас в деревне говорят, черная кошка, к добру». Она говорила и говорила, то и дело поглаживая котенка, который доверчиво прижимался к ее ладони. Аргументы становились все изобретательнее, а глаза все умоляющие. А еще она такая ласковая, и молочко совсем немножко пьет, почти не заметишь расхода. Как же все-таки отличается лукавство хивика от лукавства начала хих. Аж смешно было слушать эти простодушные хитрости, но я стойко не позволял себе улыбаться, а лишь кивал, мол, как же хорошо она мне вешает лапшу на уши. В мое время сказали бы прямо: «Хочу котенка», и все. А здесь целый спектакль, с экономическими выкладками и прогнозами на вылов мышей. В итоге я якобы позволил себя убедить, что без котенка нам никак. Машка просияла, словно солнышко выглянуло из-за туч, и прижала котенка к груди. «Вот увидишь, Егорушка, не пожалеешь, такая помощница в доме будет». Честно говоря, котенок мне самому до чертиков понравился, вот с детства любил черных котов. Было в них что-то особенное, мистическое, притягательное. И этот маленький комочек, смотревший на мир огромными любопытными глазами, сразу запал мне в душу. «Как назовем?» — спросил я, протягивая руку и осторожно поглаживая котенка по маленькой головке. Машка задумалась, наклонив голову на бок. «Может, Ночка, или Чернушка, а может, Бусинка?» — предложил я, заметив, как блестят в сумерках глаза котенка, словно две маленькие бусинки. «Бусинка», — восхищенно повторила Машка. «Как хорошо придумал, Егорушка. Ей-богу, словно с рождения ей имя такое предназначалось. В итоге назвали Бусинкой, и Бусинка стала жить с нами. Она быстро освоилась в доме, облюбовав себе местечко возле печи, где было тепло и уютно. Стоило только погладить, сразу же мурчать начинала, громко, самозабвенно, словно маленький моторчик работал внутри этого пушистого тельца. На следующее утро я с трудом отвлек Петра от строительства дома, они уже стены почти у одного до половины выгнали. Петр, казалось, врос в эту стройку душой и телом, каждое бревно проверял, каждый паз, видно было, что для себя ставил. Даже когда я подошел, он стоял с топором, прикидывая что-то взглядом, и лишь после третьего оклика повернулся ко мне. «Петь, надо бы проверить, что там на лесопилке да как мост строится», — сказал я, глядя, как неохотно он напускает топор. «Может, после обеда, Егор Андреевич?» — он кивнул на недоделанную стену. «Тут бы к вечеру еще пару рядов положить. После обеда дождь обещается», — солгал я, глядя на безоблачное небо. «Лучше сейчас сходим, а к стройке потом вернешься». Петр кивнул и перечить не стал. Бережно прислонил топор к срубу, что-то сказал Илье, работавшему рядом, и пошел за мной. По дороге все оглядывался на стройку, будто боялся, что без его присмотра дом развалится. «Хорошо у вас идет», — заметил я, чтобы подбодрить его. «Скоро, глядишь, и крышу поставите, если материала хватит», — кивнул Петр. «Да и руки нужны. Вон, только с Илюхой делаю, мужики-то у нас на разных работах. С руками у нас сложно, а вот материал тебе будет», — сказал я. «Главное сейчас мост да лесопилку наладить». Тропинка вывела нас к реке, и я невольно залюбовался. Посреди этой идиллии наша стройка, опоры моста, торчащие из воды, словно остов какого-то чудища. Семен основательно взялся за мои поручения. В итоге почти до середины реки, метров 10 от берега точно, опоры уже стояли, сбитые между собой досками и толстыми жердями. Мужики суетились вокруг них, кто в воде по пояс, кто на плотах, привязанных к все тем же опорам, кто на берегу. Вся работа кипела слаженно, без суеты и окриков. «Семен!» – окликнул я. Тот обернулся, заулыбался, махнул рукой и поспешил к нам, вытирая руки о штаны. «Егор Андреевич, Петька!» Он пожал нам руки, крепко, по-мужски. «А мы вас как раз через пару дней звать хотели, показать, что сделали. Да вот, решили сами заглянуть, я оглядел стройку. Рассказывай, как дела продвигаются». Семен с гордостью повел рукой в сторону реки. «Как видите, опоры уже почти до середины реки дошли. Строим по вашему плану, каждую опору уперли в дно, насколько смогли расчистить камни. Между собой скрепляем накрепко, чтобы течением не снесло. А камнями обложили?» – спросил я, заметив груды валунов на берегу. «И завалены камнями в воде метра на три», – кивнул Семен. «Делаем так, чтоб с запасом прочности». Я подошел ближе к воде, прищурился, оценивая работу. Даже на глаз было видно, что опоры стоят ровно, однако одной расстояние между ними выдержано четко. «Хорошо, Семен, очень хорошо», – похвалил я. «Когда думаешь до того берега дойти? Если погода не подведет, через неделю-полторы то точно», – прикинул он. «А там уже и настил пойдет». «Добро», – я повернулся к Петру. «Ну что, пойдем смотреть, что там у нас в залой». Мы попрощались с Семеном и направились ниже лесопилки, где находились наши ямы для золы и угля. Проходя лесопилку, та встретила нас запахом свежераспиленной древесины и мерным визгом пил. Тут тоже работа шла полным ходом, бревна превращались в доски, которые аккуратно складывали под навесом для просушки. А чуть поодаль располагались наши ямы для золы. Уже трижды заполняли их, а перегоревшую собирали в большой сколоченный ящик, который накрывали плотной крышкой. Подойдя ближе, я провел рукой по крышке, добротно сделано, щелей не видно. «Как сказали, чтоб не промокло, если дождь вдруг пойдет», — пояснил Семен, заметив мой жест. «Зола-то сухая должна быть, иначе какой с нее толк?» «Правильно сделали», — кивнул я. «А что с углем?» Семен повел меня к другой яме, где недавно закончили тление поленья. Уголь только первую партию доставали, долго тлели поленья, почти два дня пришлось ждать. Петр взял один кусок, повертел в руках, потом с силой сжал, уголь не рассыпался, лишь слегка крошился по краям. Петр оживился, забыв про недостроенный дом. «А уголь-то, Егор Андреевич, удался у нас. Прямо загляденье. Посмотрим, как гореть будет», — улыбнулся я, довольный его энтузиазмом. «Ну, по крайней мере, древесный уголь получился то, что надо», — я улыбнулся, глядя на довольное Петькино лицо. «Вот-вот», — обрадовался Петр моему пониманию, — «для кузни лучше не придумаешь. А количество, дело наживное». Я огляделся вокруг. «Еще ямы копать будем, больше угля получим. Главное, что качество хорошее». Мы вернулись в ангар, к месту, где складировали глину. Ее насобирали уже прилично, несколько больших куч, накрытых берестой. Я присел на корточки, взял комок, размял в пальцах. «Хорошая глина, жирная, пластичная. Скоро и складывать будет некуда», — сказал я. Семен, сопровождавший нас, кивнул, вытирая руки о штаны. «Это верно, уже и не знаем, куда девать». Я прикинул в уме объемы, и золы, и угля, и глины уже накопили достаточно, чтобы начинать следующий этап. «Пора что-то с печью думать, чтоб начинать обработку», я поднялся, отряхивая руки от глины. «Надо будет чертеж набросать, как вернемся. Простую сначала сделаем, для пробы. А делать-то из чего будем?» Практично поинтересовался Петр. «Из глины этой, из нее, родимой», кивнул я. «Первую сделаем простую, с золой глину смешаем, потом обожжем. Если получится, будем уже большую печь строить, для настоящего обжига, ту уже из глины белой будем делать». Петр задумчиво почесал затылок. «Дело непростое затеваете, Егор Андреевич, но интересное. Никто у нас так глину не делал, все больше по старинке. Вот и посмотрим, что лучше», я похлопал его по плечу. «Ну что, обратно пойдем. Дом твой сам себя не достроит». Петр просиял, явно обрадованный возможностью вернуться к своей стройке. Мы пошли обратно, и по дороге я мысленно прикидывал конструкцию печи, небольшой, пробной, чтобы проверить, как поведет себя наша глина при обжиге. Если все получится, это будет настоящий прорыв для деревни. Такая глина, это уже другой уровень строительства, другие возможности. А мост, лесопилка, уголь, зола, все складывалось в единую картину развития, которую я задумал. И глядя на то, как мужики подхватывают мои идеи, как вкладывают в них душу и силы, я чувствовал, что мы на правильном пути, медленно, шаг за шагом, но движемся вперед. За эти дни так накрутился, что решил сегодня больше ничего не делать. Каждая мышца гудела от напряжения, в голове мысли путались, как нитки в неумелых руках. Хотелось просто сесть, вытянуть ноги и ни о чем не думать хотя бы до завтра. Вернувшись в деревню, Петр с Ильей, видно, почуяли мое состояние, то ли по осунувшемуся лицу, то ли потому, как я тяжело опустился на поваленное дерево, растирая ноющую поясницу. Переглянулись многозначительно, и Илья куда-то исчез. Вернулся он через четверть часа, довольно улыбаясь и неся под мышкой небольшой бочонок. «Это еще что?» – спросил я, хотя уже догадывался по запаху. «Пивко, Егор Андреевич», – Илья бережно опустил бочонок на землю. «Домашнее. И откуда же оно у вас?» Я не удержался от улыбки, глядя на их заговорщицкие лица. Так припасли загодя, Петр уже доставал берестяные кружки из холщовой сумки. Знали, что пригодится. После тяжкой работы самое оно, душу отвести. В общем, вечер провели душевно. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая все вокруг в золотистые тона. Мы сидели под яблоней, потягивая пиво, густое, хмельное, с горьковатым привкусом. Говорили о том о сём, смеялись над байками Ильи, который оказался знатным рассказчиком. Я чувствовал, как напряжение постепенно отпускает, как расслабляются мышцы, как проясняется в голове. За кружкой пива Петр и Илья все раз спрашивали про то, как будем варить стекло. Уж очень их заинтересовала эта тема, глаза горели, как у мальчишек, которым пообещали невиданную диковинку. А правда, что из песка можно прозрачное стекло сделать? Спрашивал Илья, подливая мне еще пиво, чтоб как лед было, только не таяло. Правда, кивнул я, отпивая из кружки, только не из всякого песка, и не только песок нужен, а что еще? Подался вперед Петр.